Глава 41. «Какого черта вы устроили?» — гневно спросила Энмира, выйдя на балкон. Я как раз воткнул кладенец в бревна, и раскаленное лезвие начало прожигать толстое дерево. «Они пришли от Молоха с требованием, чтобы вы вышли за него замуж!» — соврал, не моргнув глазом, безгрешный. «Вот это талант! Мне бы так!» «Мы сделали вид, что согласились, заперев самых сильных и опасных магов здесь, но остальные их войска еще снаружи. Не хочешь поджечь строение собственноручно?» — спросил я у виконтессы. «Не каждый день предлагают прикончить послов леса кошмаров. А, кстати, они заявили, что теперь там идет свара, так что вполне возможно, если мы выдвинемся в скором времени, сумеем захватить власть в северных землях». «У нас нет для этого кораблей», — заметил Хикару. «А Новыш разорен войсками Полоцка. Они сейчас тоже не в состоянии предоставить корабли». «Там у пристани три замечательные ладьи. Если мы сумеем их захватить», — заметил я, «то у нас будет шанс. Да только не хочется терять людей на глупом штурме». «Ничего страшного», — усмехнулась Энмира. «Они все в любом случае будут в моем войске. Куклам не нужно дышать!» Глаза чернокнижницы вспыхнули, и за стеной раздался глухой рокот. Это несколько сотен мертвых и еще живых рабов ведьмы сделали одновременно шаг вперед. Дождавшись, пока бревна разгорятся, я бросился на стену, чтобы оценить масштаб происходящего. Если бы эльфы сразу отчалили и постарались уплыть, возможно, они бы успели, но они только недоуменно смотрели, как ряды воинов, кто молча, а кто крича и дергаясь, спускались по берегу и, не останавливаясь, погружались с головой в воду. Это было настолько противоестественно и необычно, что никто из древлян даже не сообразил, что именно происходит, а потом было уже поздно. Куклы взбирались по якорям с механической последовательностью и неотвратимостью. Взбирались по канатам на палубу и тут же вступали в схватку, которую эльфы просто не могли выиграть. Я на собственной шкуре знал, как тяжело пробить демонические связи и уничтожить призванных существ, состоящих из чистой черной эссенции. И пусть у многих кукол основа была еще живой, но смерть носителя не представляла никакой помехи для Энмиры. Даже отрубание головы далеко не всегда останавливало продвижение мертвецов. Против них же были пусть и опытные, но все же живые, чувствующие боль и страх войны. Они бились до последнего, а с дальнего судна даже успели спустить на воду шлюпку, и только те, кто бежал на ней, сумели спастись. Остальных же ждала неминуемая смерть. Стоны раненых и покалеченных раздавались над рекой, пока армия кукол тащила суденышки за якоря к берегу. Я наивно подумал, что Энмира хочет спасти тех, кого еще можно, потребовать за них выкуп или в крайнем случае продать как рабов. Но все сомнения, что будет с выжившими, исчезли, когда мертвецы притащили на берег несколько больших бочек. Дерево, из которого были сколочены сосуды, было совершенно черным, пропитавшимся эссенцией насквозь. Большинство из воинов Хикару и солдат Хикентов не смогли смотреть на процедуру обращения, но я заставил себя остаться. К чести безгрешного, он тоже составил мне компанию, и мы вместе наблюдали за тем, как еще живых эльфов топят в густой черной жиже. Та пузырилась и, казалось, сама была полуразумной, тянулась к новым жертвам, захватывала небольшими щупальцами. «И сколько им мариноваться?» — спросил я у Энмиры, которая контролировала весь процесс, стоя на балконе. «А то армия нам нужна в ближайшее время». «Моя армия будет готова тогда, когда нужно», — пренебрежительно ответила ведьма. «Мне хватит и сотни, чтобы одолеть тысячу. Эльфы же несколько жестковаты, поэтому их мясо придется выдержать дольше, чем человеческое. Слишком много зеленой эссенции, которую приходится разъедать. Зато после они будут отличными бойцами. Крепче, быстрее, сильнее. Значит, нет смысла здесь задерживаться», — понял мой намек Хикару. «Нескольких мы все же упустили, так, что враг будет готов. Нужно как можно быстрее выдвинуться им навстречу, пока эльфы не подтянули подкрепление из-за Линеля. Майкл догадался сжечь магов. Больше такой трюк нам не удастся. Тут ты прав. Я оглянулся на полыхающую баню. Но если мы можем делать войска из врагов по пути, зачем нам задерживаться? У нас 3 ладьи. Этого хватит на 150 человек. Я готов возглавить 1-ю полусотню. Хикару пусть смотрит за 2-й, а вы, виконтесса, поплывете на 3-й. Заодно и с оленями своими займетесь. Нет! Ухмыльнулась ведьма. «Барон останется здесь, охранять городище. Все же эта крепость поручена нам с супругом, самим Вейшенгом. К тому же я не могу взять с собой сына на такое». Огонь в глазах женщины на секунду притих, а затем вспыхнул с новой силой. «Они все должны ответить за это. Я сама...» «Слышишь, граф, сама вырву сердце князя из груди, а потом пропитаю его тело эссенцией, и он будет умолять о смерти!» «Да уж, так себе перспектива!» Усмехнулся я, глядя на то, как выживших эльфов заковывают в кандалы так, чтобы над черной жижей торчала только голова. «Пожалуй, тем, которые зажарились, даже лучше, чем засоленным. А еще говорят, что смерть от сожжения заживо и утопления — «самые жуткие», — пробормотал безгрешный. «Ваше высокоблагородие, если вы считаете необходимым, чтобы я остался здесь, прошу оставить со мной на охрану хотя бы часть войск. Один я вашего сына не защищу». «Хорошо», — не отрывая взгляда от чанов, кивнула Энмира. «Мне не нужны слабаки». «Пойдем посмотрим, что осталось от послов», — предложил я полуэльфу. «Вряд ли они успели одеться обратно». «А золото? Оно и сплавившееся ценно». «Мародеры!» — фыркнула ведьма, делая замысловатые пасы руками, будто помогая собственным мыслям и магии. Она изменилась, и очень сильно. Сколько в ней осталось от прежней гордой преподавательницы Академии гладиаторов в Уратакоте. За последние сутки я ни разу не видел ее с ребенком, что уже вызвало немало вопросов. «О чем вы хотели поговорить?» — шепотом спросил Хикару, протягивая руки к еще пылающему костру. Толстые бревна трещали в огне, но уже понятно было, что живых внутри остаться не могло. Даже если бы они были в броне, как в кастрюле зажарились бы. «Молох, он сбежал с дочерью. Его место занял какой-то местный князек из младших. Не знаю, специально это было сделано или просто так совпало, но мы должны послать ему весточку. Я не могу навредить Энмире, но это не значит, что я должен давать ей навредить моей царевне-лягушке или ее отцу». «Звучит логично», — согласился безгрешный. «Но у меня есть план получше. Я с ней никаких договоров не заключал, так что, думаю, это лучший из возможных вариантов. Не смотрите на меня так, я не собираюсь убивать ее сам». «Это и невозможно. Не знаю, заметил ты или нет, но белая ведьма уже переродилась. Вместе с армией мертвых и заклинанием огня она практически непобедима». «Не стал бы так утверждать. По крайней мере, один недостаток в ее положении я вижу отчетливо. Одновременно управлять большим количеством войск очень разрушительно для души», — заметил Хикару. «Не просто так, даже старшие демоны пользуются такой возможностью крайне осторожно. Я о таком только слышал, хотя не видел ни разу». «Ну нет», — жестко ответил я. «Умереть ей своей смертью я не дам. Она должна подохнуть от моей руки, и это не обсуждается. Гуо убил, и ее смогу». «Не думайте, господин граф, что она сейчас несколько сильнее». «Полностью согласен. Поэтому мне и нужна твоя помощь в подготовке. В первую очередь придумай, как доставить сообщение». Несколько минут я спокойно и обстоятельно обрисовывал план. Но Хикару, конечно, был гораздо опытнее и хитрее меня. Большая часть была отмечена как нереализуемая или нарушающая договор. Но на каждую ошибку безгрешный давал свою рекомендацию, и в результате картинка сформировалась. Вернулся я в бараке с четким планом, который требовал соблюдения деталей вплоть до мелочей. Отдав кулон для связи, я получил взамен небольшое зернышко и приступил к исполнению. Первой частью было отплыть вместе с войсками навстречу битве. А для этого мне нужен был не только корабль, но и команда. И самое противное, в нее обязательно должен входить наш алкоголик. «А ваше сиятельство?» — с трудом проговорил Трорин. «Как бживаете?» «Твою мать! Как с тобой в таком состоянии можно разговаривать?» «О, это верно! Выпейте со мной, и тогда поговорим!» В стельку пьяный Дварф с трудом держал голову, уперев ее в руку. Заикался через слово и вообще выглядел отвратительно. Если бы я был обычным человеком, то для того, чтобы вывести его из такого состояния, мне понадобилось бы несколько дней и ледяная вода. Однако я был кем угодно, но необычным. Схватив его за шею левой рукой, я сфокусировался и создал в уме плетение очищения. Три последовательно примененных заклинания мне потребовалось, чтобы в глазах черного стража вновь появились проблески разума. Но не остановившись на этом, я активизировал восстановление и усиление, которые мгновенно привели Дварфа в чувство. «Ох, как голова трещит!» — раздосадованно поморщился Трорин. «Зачем вы так? Что я вам сделал?» «В том-то и дело, что ничего, а должен поддерживать меня на пути к исправлению. Так что иди умойся и давай работать. В этот раз мы поплывем с твоим паровым доспехом». «Куда поплывем?» Не сразу сообразил надсмотрщик, с сожалением отставляя от себя полупустую кружку. «Опять к Владимиру?» «Нет, мы отправляемся снимать ошейник. Наша задача — добраться до Коростения и захватить его князя, чтобы того лично казнила Энмира. Идем вместе с остальными войсками, так что поддержка у нас будет. Приведи в порядок доспех, запасы алхимического порошка и свинцеплюи. Найди Маграга и Эйгейла. Пусть помогут тебе найти новую ладью и принести туда припасы». «Не надо!» — поморщившись, ответил Трорин. «Мы закончили. Летучий корабль готов к отплытию. По крайней мере, был в прошлый раз, когда я приходил в себя. Если эти самоделкины не разобрали его в процессе. Припасы, скорее всего, тоже уже загружены. Да и место мы чуть освободили. Теперь лютоволкам будет где разместиться». «А вот этим ты меня действительно порадовал. Собирайся, отправляемся, как только Энмира даст добро». «Сомневаюсь, что к ней такое слово вообще применимо», — хмыкнул Дварф. «Теперь,